Глава первая. Его преподобие Джексон Уайлд был убит тремя выстрелами в голову, сердце и половые органы. Последнее обстоятельство натолкнуло Кассиди на мысль, что здесь можно искать разгадку убийства. «Проклятие!» — произнесла доктор Эльвира Дюпюи, медицинский эксперт. «Мягко сказано», — подумал Кассиди. По его предположениям, стреляли из револьвера 38-го калибра, причем с близкого расстояния. Убийца словно хотел разнести в пух и прах свою жертву. Матрас насквозь пропитался кровью, но тело, изрешеченное пулями, не было обезображено. Все равно, зрелище не из приятных, хотя Кассиди повидал и более отвратительные. Особую пикантность в случившееся вносила личность убитого. Утром, пробираясь на машине сквозь уличные пробки, Кассиди услышал по радио ошеломляющую новость о совершенном преступлении. Он немедленно развернулся, нарушив правила движения, и помчался к месту происшествия, хотя и не имел на то официального указания. Полицейские, оцепившие отель «Фермон», узнали его и, естественно, предположили, что Кассиди представляет Нью-Орлеанскую окружную прокуратуру. Ни у кого не вызвало удивления его появление в гостиничном номере «Сан-Луи» на седьмом этаже, где сейчас толпились следователи, которые так усердствовали в сборе улик, что, похоже, лишь теряли их. Кассиди подошел к медицинскому эксперту. «Что скажешь, Элви?» Доктор Эльвира Дюпюи была полной крепкой женщиной с волосами пепельного цвета. Ее личная жизнь всегда была объектом сплетен, но никто из сплетников не мог похвастаться собственным опытом сексуальных отношений с Элви. Нравилась она лишь немногим, зато вызывала презрение у большинства. Впрочем, оспаривать ее профессиональные качества не брался никто. На судебном процессе Кассиди хотел бы иметь именно такого свидетеля обвинения. На четкие и чистосердечные показания Элви можно было рассчитывать. Когда она клялась на Библии, в ее искренности можно было не сомневаться. Элви всегда производила впечатление на присяжных. В ответ на заданный Кассиди вопрос Элви глубокомысленно поправила очки на своем квадратном лице и произнесла: «Сначала я предположила, что причиной смерти явилось ранение в голову. Пуля разрушила почти все серое вещество мозга. Рана в груди, пожалуй, далековата от сердца, так что я не могу считать ее смертельной, хотя с уверенностью сказать нельзя, пока не произведут вскрытие. Выстрел в яичке вряд ли стал причиной смерти, во всяком случае, не мгновенный». Элви взглянула на Кассиди с озорной ухмылкой, но бесспорно оборвал его сексуальную жизнь. Кассиди поморщился. «Интересно, какой выстрел был первым?» «Не могу сказать. Мне кажется, в голову». «Почему?» «Ранение в грудь, если оно не было смертельным, парализовало бы его. Его легкие тогда бы заполнились водой. Ну и что?» «Если бы мне целились в промежность, я бы чисто рефлекторно попытался прикрыть это место». Элви кивнула головой. «У Уайлда руки были раскинуты в стороны. Никаких признаков борьбы или сопротивления. Мне кажется, он был очень хорошо знаком с тем, кто напал на него. Возможно, даже что он спал и не видел убийцы». «Жертвы редко видят своих убийц», — пробормотал Кассиди. «В котором часу, по-вашему, это произошло?» Элви взяла правую руку убитого и согнула ее в запястье, проверяя степень окоченения. «В полночь. Может быть, чуть раньше». Отпустив руку, она спросила: «Могу я забрать его прямо сейчас?» Кассиди кивнул, в последний раз окинув взглядом изуродованное тело. «Заходите потом ко мне. Я прослежу, чтобы вам передали копию протокола вскрытия, как только он будет готов. Не звоните и не давите на меня, пока я не закончу, иначе все только затянется». Доктор Дюпюи была в полной уверенности, что именно Кассиди будет заниматься расследованием. И хотя официального назначения еще не было, она знала, что это лишь вопрос времени. Дело достанется ему. Кассиди отошел в сторону, чтобы не мешать работе судебных экспертов, и начал осмотр номера. Все предметы на ночном столике в спальне были уже покрыты порошком для снятия отпечатков пальцев. Многие предметы были аккуратно уложены в отдельные пластиковые пакеты и замаркированы. Грабеж, как мотив убийства, абсолютно исключался. Среди прочих предметов на ночном столике лежали наручные часы Rolex. Полицейский фотограф делал снимки. Другой полицейский в хирургических перчатках, стоя на четвереньках, исследовал ковер. Кто-нибудь из прессы уже «Допущен?» «Никто», — ответил ползавший по полу полицейский. «Держите их подальше отсюда как можно дольше и постарайтесь ничего пока не разглашать. Позже, когда будем знать факты, мы в прокуратуре подготовим заявление для прессы». Полицейский согласно кивнул. Кассиди прошел в гостиную. Окна по обеим стенам закрывали темные шторы, так что в комнате царил полумрак, хотя интерьер был выполнен в светлых, пастельных тонах. В уголке дивана, обитого плюшем персикового цвета, свернулась калачиком молодая женщина. Головой она уткнулась в колени, закрыв лицо руками, и тихонько всхлипывала. Рядом сидел молодой человек. Он тщетно пытался успокоить женщину и выглядел взволнованным, даже испуганным. Им обоим задавал вопросы следователь отдела убийств Нью-Орлеанской окружной полиции. Говард Гленн работал в отделе уже более 20 лет, хотя был отъявленным плутом, и коллеги его не особенно жаловали. Внешность его не располагала к общению и дружбе. Был он неряшлив, весь какой-то всклокоченный, курил одну за другой сигареты Camel без фильтра и вообще смотрелся как персонаж гангстерских фильмов 40-х годов. Но, тем не менее, среди профессионалов его уважали за упрямство и настойчивость, с которыми он проводил расследование. «Привет, Кассиди!» — завидев подошедшего коллегу, произнес Гленн. «Ты быстро добрался. Тебя прислал Краудер?» Энтони Краудер был окружным прокурором, шефом Кассиди. Кассиди проигнорировал вопрос Гленна и кивнул в сторону парочки, сидевшей на диване. «Кто это? Ты что, не смотришь телевизор?» «Только не религиозные программы. Никогда не видел выступления этого проповедника». Гленн повернул голову и тихо, так что только Кассиди мог его расслышать, сказал: «Очень жаль. Теперь уже не увидишь». Кассиди взглянул в сторону спальни, откуда под присмотром Элви Дюпюи выносили тело. «Это Ариэль Уайлд, жена проповедника», — сообщил Гленн. «И его сын Джошуа». Молодой человек посмотрел на Кассиди. Тот протянул руку и представился. Помощник окружного прокурора Кассиди. Джошуа Уайлд пожал протянутую ему руку. Пожатие оказалось довольно крепким, хотя рука была мягкая, гладкая, ухоженная. Не рука труженика. У Джошуа были выразительные карие глаза и темно-коричневые вьющиеся длинные волосы. Короче, он был хорош собой, даже немного слащав. Родись он пару веков назад, и на другом континенте, быть может, он стал бы завсегдатаем модных салонов. Наверняка к тому же пописывал бы романтические стишки. Кассиди даже подумал, что Джошуа вряд ли играл когда-либо в бейсбол, ночевал на открытом воздухе или кутил с приятелями. Речь его отличалась правильностью и мягкостью. «Найдите этого злодея, мистер Кассиди. Я как раз и намереваюсь сделать это. И заставьте его ответить перед судом. Его? А вы уверены, мистер Уайлд, что убийцей вашего отца был мужчина?» Джошуа разволновался. «Вовсе нет, я лишь имел в виду, я сказал это в общем смысле. Тогда вполне можно допустить, что это была женщина». До этого момента вдова не проявляла интереса к разговору. Она лишь плакала, комкая в руках бумажный носовой платок. Внезапно женщина откинула назад светлые прямые волосы и уставилась на Кассиди диким фанатичным взглядом. В лице ее краски было не больше, чем в белой гипсовой лампе, стоявшей на краю столика, но на нем выделялись глаза удивительной красоты, голубые, опушенные длинными ресницами, на которых мерцали слезинки. «Так в этом и состоит ваш метод расследования убийств, мистер? Не могли бы вы еще раз назвать себя Кассиди? Вы расследуете преступление, занимаясь пустопорожней болтовней? Бывает и так». «Тогда вы ничем не лучше этого детектива». Она презрительно ухмыльнулась, кивнув на Говарда Гленна. «Вместо того, чтобы искать убийцу, он расспрашивает нас с Джошем». Кассиди и Гленн обменялись многозначительными взглядами. Детектив пожал плечами, тактично разрешая Кассиди вмешаться.